и лично получил высочайшие инструкции, а в-третьих, потому что я каждую треть года получал 10 000 рублей золотом. Ну а если бы вместо всего этого посторонний человек на улице подошел ко мне и объявил, что я посланник и послан туда-то и для того-то, так ведь я стал бы только озираться по сторонам, нет ли поблизости городового, чтобы защитить меня от этого маньяка, который может, пожалуй, и на жизнь мою покуситься. А что касается до настоящего случая, то ведь бесспорных документов от вашего предполагаемого хозяина у вас нет. Личной аудиенции вы у него не имели, жалованья от него не получаете. Какой же вы посланник? А между тем вы не только себя, но и всех прочих не то в посланники, не то в рабочие записали. По какому праву? На каком основании? Не понимаю. Мне представляется, что это какая-то риторическая импровизация. Дама. Ну, вы опять прикидываетесь. Вы отлично понимаете, что князь вовсе не ваше неверие опровергать хотел, а излагал общий христианский взгляд, что все мы зависим от Бога и обязаны служить Ему. Политик. Ну, я службы без жалования не понимаю. И если оказывается, что жалование тут всем одно — смерть... Дама. «Ну ведь все равно умрете, никто вас спрашивать не будет». Политик. «Вот именно это все равно и доказывает, что жизнь не есть служба, и если не требуется моего согласия для моей смерти, как и для моего рождения, то я предпочитаю видеть в смерти, как и в жизни, то, что в них действительно есть, именно необходимость природы, а не выдумывать какую-то службу какому-то хозяину. А заключение мое такое». «Живи, пока живется, и старайся жить как можно умнее и лучше, а условия умной и хорошей жизни есть мировая культура. Впрочем, я полагаю, что и на почве христианского учения мнимое решение вопроса, предложенное князем, не выдерживает критики, но об этом пусть скажут люди, более меня компетентные». «Генерал, да какое же тут решение? Ни решение, ни постановки, один только словесный обход вопроса. Это все равно, как если бы я на плане окружил своими начерченными батальонами начерченную неприятельскую крепость и вообразил бы, что я ее взял. В этом роде ведь случается, знаете, как в известной солдатской песне поется, как 4-го числа нас нелегкая несла горы занимать. Наезжали князья, графы и чертили топографы на больших листах. Гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. А результат известен. На Федюхины высоты нас пришло всего 2 роты, а пошли полки. Князь, ничего не понимаю. И это все, что вы можете возразить на то, что я говорил? Генерал, а в том, что вы говорили, мне особенно показалось непонятно насчет грибов, что будто они живут для своей радости. А я всегда полагал, что они живут для радости тех, кто любит грибы в сметане или пироги с грибами. Ну а ежели ваше царствие Божие на земле оставляет смерть нетронутой, то ведь выходит, что люди поневоле живут, и в вашем Царстве Божием будут жить именно как грибы, не выдуманные вами веселые грибы, а действительно грибы, которые на сковороде жарят. Ведь и для людей в нашем земном Царстве Божием все дело будет кончаться тем, что их смерть съест. Дама, князь этого не говорил. Генерал, ни этого, ни другого. Какая же причина такого умолчания о самом важном пункте? Господин Зет, прежде чем поднимать этот вопрос, я желал бы узнать, откуда взята притча, в которой вы, князь, выразили свой взгляд, или это ваше собственное сочинение? Князь, как сочинение? Ведь это же из Евангелия. Господин Зет, нет, что вы, ни в каком Евангелии такой притчи не находится. Дама, Бог с вами, что вы, князя, с толку сбиваете? Есть ведь притча о виноградарях в Евангелии. Господин Зет, есть нечто похожее по внешней фабуле, но ведь совсем о другом по содержанию и смыслу, который тут же и указан. Дама, что вы, полноте, мне кажется, совсем такая же притча. Да вы что-то мудрите, я вам на слово не верю. Господин Зет, и не нужно, книжка-то у меня в кармане. Тут он вынул Новый Завет малого формата и стал его перелистывать. Притча о виноградарях находится у 3 евангелистов — Матфея, Марка и Луки — но сколько-нибудь значительной разницы между 3 вариантами нет. Так довольно будет прочесть в одном Евангелии, более подробном, у Луки. Это в главе 20, где излагается последняя заключительная проповедь Христа народу. Дело приблизилось к развязке, и вот рассказывается конец 19 и начало 20 главы, как противники Христа, партия первосвященников и книжников, сделали на него решительное и прямое нападение, требуя всенародно, чтобы он представил полномочия своей деятельности, сказал бы, по какому праву, в силу какой власти он действует. Но позвольте, я уж лучше прочту. Читает. И учил он каждый день во храме. Первосвященники же и книжники искали погубить его, да и старейшины народные, но не находили, чтобы тут сделать, ибо весь народ неотступно слушал его. И было в один из тех дней, когда он учил народ во храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, по какой власти ты так поступаешь, или кто дал тебе эту власть?» Он же сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Крещение Иоаннова с небес было ли от людей?» Они же рассуждали между собою, говоря: «Если скажем, что с небес, спросит, почему вы не поверили ему? А если скажем от людей, весь народ побьет нас каменьями, потому что он уверен, что Иоанн пророк». И отвечали, что не знают откуда. И сказал им Иисус: «Так и я не скажу вам, какой властью это делаю». Дама: «Чему же вы это читаете? Что Христос не отвечал, когда к нему приставали, это хорошо. Но при чем же тут притча о виноградарях?» Господин Зет: «Подождите, это все к одному. И вы напрасно говорите, что Христос не отвечал. Он ответил совершенно определенно, и притом вдвойне. Указал на такого свидетеля своих полномочий, которого не решились отвергнуть спрашивавшие, а затем доказал, что у них самих нет настоящей власти и прав над ним, так как они действуют лишь по страху народа, из боязни за жизнь свою, применяясь к мнениям толпы. Но ведь настоящая власть та, которая не идет за другими, а ведет других за собою».